И вот Федор Михайлович, предполагая, что помощь этой дамы может понадобиться для меня внезапно и, возможно, что ночью, и не надеясь на свою зрительную память, положил целью своих прогулок эту улицу и каждый день после читальни проходил мимо дома мадам Баран и, пройдя 5-6 домов далее, возвращался обратно. И эту прогулку мой муж выполнял в течение последних 3 месяцев, а между тем это восхождение на крутую гору при его начинавшейся уже астме представляло немалую жертву. Я упрашивала мужа не затруднять себя этой ходьбой, но он продолжал свои прогулки, и как потом торжествовал, что в трудные минуты наступившего события это знание улицы и дома мадам Баран ему пригодилось, и он в полутьме раннего утра быстро ее разыскал и привез ко мне. Беспокоясь о моем положении и желая меня обрадовать, Федор Михайлович решил просить мою матушку приехать к нам погостить 3 месяца. Моя мать, очень по мне тосковавшая и тревожившаяся, охотно согласилась приехать, но попросила дать ей время для устройства дел по управлению принадлежащими ей домами, что представляло некоторые трудности. В половине декабря 1867 года мы в ожидании моего разрешения от бремени переселились на другую квартиру, на Рю де Монблан, рядом около англиканской церкви. На этот раз мы взяли 2 комнаты, из них одну очень большую, в 4 окна, с видом на церковь. Квартира была лучше первой, но о добрых старушках, прежних хозяйках, нам пришлось много раз пожалеть. Новые хозяева постоянно отсутствовали, и дома оставалась одна служанка, уроженка немецкой Швейцарии, мало понимавшая по-французски и не способная ни в чем мне помочь. Поэтому Федор Михайлович решил взять сиделку для ухода за ребенком и за мной во время болезни. В непрерывной общей работе по написанию романа и в других заботах быстро прошла для нас зима, и наступил февраль 1868 года, когда и произошло столь желанное и тревожившее нас событие. В начале года погода в Женеве стояла прекрасная, но с половины февраля вдруг наступил перелом, и начались ежедневные бури. Внезапная перемена погоды по обыкновению раздражающе повлияла на нервы Федора Михайловича, и с ним в короткий промежуток времени случились 2 приступа эпилепсии. Второй, очень сильный, поразил его в ночь на 20 февраля, и он до того потерял силы, что, встав утром, едва держался на ногах. День прошел для него смутно, и, видя, что он так ослабел, я уговорила лечь пораньше спать, и он заснул в 7 часов. Не прошло часа после его отхода ко сну, как я почувствовала боль, сначала небольшую, но которая с каждым часом усиливалась. Так как боли были характерные, то я поняла, что наступают роды. Я выносила боли 3 часа, но под конец стала бояться, что останусь без помощи, и как ни жаль мне было тревожить моего больного мужа, но решила его разбудить. И вот я тихонько дотронулась до его плеча. Федор Михайлович быстро поднял с подушки голову и спросил: «Что с тобой, Анечка?» «Кажется, началось, я очень страдаю», — ответила я. «Как мне тебя жалко, дорогая моя!» — самым жалостливым голосом проговорил мой муж. И вдруг голова его склонилась на подушку, и он мгновенно уснул. Меня страшно растрогала его искренняя нежность, а вместе и полнейшая беспомощность. Я поняла, что Федор Михайлович находится в таком состоянии, что пойти за сиделкой не может, и что, не давший ему подкрепить свои расшатанные нервы продолжительным сном, можно было вызвать новый припадок. Хозяев по обыкновению не было дома, они каждую ночь до утра проводили в каком-то собрании, а обращаться к служанке было напрасно. К счастью, боли несколько стихли, и я решилась терпеть, сколько могу. Но какую ужасную ночь я тогда провела! Страшно шумели деревья, окружавшие церковь, ветер и дождь стучали в окна, на улице была глубокая темнота. Не скрою, меня угнетало сознание полного одиночества и беспомощности. Как мне было горько, что в такие тяжелые часы моей жизни не было около меня никого из близких родных. А единственный мой защитник-покровитель, муж, сам находится в беспомощном состоянии. Я стала горячо молиться, и молитва поддержала мои падавшие силы. К утру боли усилились, и около 7 часов я решилась разбудить Федора Михайловича. Проснулся он значительно окрепший. Узнав, что я промучилась всю ночь, он страшно испугался, упрекнул меня, зачем не разбудила его раньше, мигом оделся и побежал к мадам Баран. Там он